все лето слепые дожди, — говорила бабушка, — это к урожаю. За легким дымом этих слепых дождей и сиянием радуг где-то рядом жила незнакомка. Я был благодарен ей, что она появилась и сразу же изменила все вокруг. Даже тротуары из желтого кирпича, покрытые маленькими лужами, казались мне теперь милыми и сказочными, как у Андерсена. Между кирпичами пробивалась трава, в лужицах барахтались муравьи. Когда на меня находила полоса выдумок, или, как говорила по-польски бабушка, полоса маженья, мне все казалось удивительным, даже киевские тротуары. До сих пор я не знаю, как назвать это состояние. Оно возникало от незаметных причин, в нем не было ни капли восторженности, наоборот, оно приносило покой и отдых. Но стоило появиться самой пустой заботе, и оно исчезало. Состояние это требовало выражения. И вот в то жаркое лето с его слепыми дождями я впервые начал писать. Я скрывал это от бабушки. Я говорил ей, удивленный тем, что я часами сижу в своей комнате и пишу, что готовлюсь к гимназическим занятиям по литературе и составляю конспекты. В те дни, когда в купеческом саду не было концертов, я уезжал на Днепр или на окраину города в заброшенный парк «Кинь-Грусть». Он принадлежал киевскому меценату Кульженко. За 2-3 папиросы сторож впускал меня в этот парк, совершенно пустынный и заросший бурьяном. Пруды затянуло ряской, на деревьях орали галки, гнилые скамейки шатались, когда я на них садился. В парке я встречал только старого художника. Он сидел под большим полотняным зонтиком и писал этюды. Художник уже издали так сердито поглядывал на меня, что я ни разу не решился к нему подойти. Я забирался в самую глушь, где стоял заброшенный дом, садился на ступеньки террасы и читал. Воробьи возились у меня за спиной, я часто оторвался от книги и смотрел в глубину парка. Дымный свет падал среди деревьев, я ждал. Я был уверен, что именно здесь, в этом парке, встречу свою незнакомку. Но она не приходила. Я возвращался домой самым длинным путем, на трамвае через Прерку и Подол, потом через Крещатик и Прорезную улицу. По дороге я заходил в библиотеку Идзиковского на Крещатике. Летом там было пусто. Бледные от духоты молодые люди с мокрыми усиками, приказчики Идзиковского, меняли мне книги. Я брал книги для себя и для бабушки. При тогдашнем моем состоянии мне хотелось читать только стихи. А бабушке я приносил романы Шпильгагена и Болеслава Пруса. Я возвращался домой на Лукьяновку, усталый и счастливый. Лицо горело от солнца и свежего воздуха. Бабушка ждала меня. Маленький круглый стол в ее комнате был накрыт скатертью. На нем стоял ужин. Я рассказывал бабушке о Кинь-Грусть. Она кивала мне. Иногда она говорила, что соскучилась одна за весь этот длинный день. Но она никогда не бронила меня за то, что я пропадал так долго. «Молодость, — говорила бабушка, — имеет свои законы. Не мое дело в них вмешиваться». Потом я уходил к себе, раздевался и ложился на узкую койку. Лампа освещала корявые ветки яблони за окном. Сквозь первый непрочный сон я чувствовал ночью мрак и необъятную тишину. Я любил ночи. Хотя мне было страшно от мысли, что в вышине проходят над Лукьяновкой, над крышей нашего флигеля, Стрелец и Водолей, Близнецы, Орион и Дева. Я написал рассказ, в котором было все это киевское лето. Виолончелист Гаттенбергер, незнакомка в купеческом саду, Кинь-Грусть, ночи и мечтательный, немного смешной гимназист. Я долго мучился над этим рассказом. Слова теряли твердость, делались ватными. Нагромождение красивости утомляло меня самого. Временами я приходил в отчаяние. В Киеве в то время издавался журнал со странным названием «Рыцарь». Редактировал его известный киевский литератор и любитель искусств Евгений Кузьмин. Я долго колебался, но все же отнес рассказ в редакцию «Рыцаря». Редакция была на квартире у Кузьмина. Мне открыл маленький вежливый гимназист и провел в кабинет Кузьмина. пятнистый бульдог сидел на ковре и, пуская слюни, смотрел на меня больными глазами. Было душно, пахло дымом ароматических свечей, белые маски греческих богов и богинь висели на черных обоях, повсюду высокими грудами лежали книги в пересохших кожаных переплетах.